Одни люди становятся богаче других, и положение в обществе, образованность и культура делаются их достоянием. Знание такое обширное и великое, культура такая прекрасная, переходит в руки немногих избранных. Страшно подумать. Являются реформаторы и делят все поровну. Если на время массы и станут от этого несколько счастливее, в смысле материального благосостояния, то с дальнейшим ростом культуры это счастье опять исчезнет. Малейшая частица счастья, которым мы наслаждаемся, сопровождается где-нибудь в другом месте равным количеством несчастья. В молодости люди могут не замечать этого, но для того, кто пожил довольно долго и достаточно упорно боролся, это ясно. Таково действительное положение вещей. И это Майя.